Адриана пошутила, но Стивен этого не понял. «Возможно, и так. Я хотел немного подождать, посмотреть, не передумаешь ли ты в ближайшую пару недель. Но если ты решишь...» Он сделал паузу. «Продолжать в том же духе. Тогда я начну подыскивать себе квартиру». «Ты что, серьезно?» — с недоверием переспросила Адриана. «Совершенно. И думаю, ты это понимаешь. Ты, Адриана, знаешь меня достаточно хорошо. Я не собираюсь долго играть в эти игры. Определись, наконец, и сообщи мне, чтобы мы оба могли устроить свою жизнь. То, что происходит сейчас, только вредит нашему здоровью». Адриана не верила своим ушам. Он хотел как можно скорее выяснить ее намерение, чтобы начать встречаться с другими женщинами и подыскать себе квартиру. Это было просто невероятно. «Это действительно вредно для здоровья», — с иронией заметила она. «Хорошее объяснение для твоего будущего сына или дочери». Но колкое замечание Адрианы не достигло своей цели. Стивена, похоже, не интересовало, что она скажет будущему ребенку. «Давай это объяснение отложим на некоторый срок, а потом ты сообщишь мне свое решение. На следующей неделе я лечу в Нью-Йорк, а оттуда опять в Чикаго. У меня в ближайшее время действительно будет много командировок. Давай подождем до середины июня. У тебя таким образом будет месяц на размышления». Ей захотелось покончить с собой или с ним. Она не желала ждать до июня, пока он будет решать, развестись с ней или нет. «Ты действительно из-за минутной вспышки гнева готов перечеркнуть эти 2,5 года нашей жизни? А ты считаешь, что дело только в этом? Тогда ты, Адриана, многого не понимаешь. Это вопрос жизненных целей, которые у нас, судя по всему, совершенно различны. Ты прав. Я не намерена губить свою душу или своего ребенка ради новой стереосистемы и путешествия в Европу. Это не игры. Речь идет о нашей жизни и о нашем ребенке. Я тебе это без конца повторяю, но, по-моему, ты меня не слушаешь». «Я тебя слушаю, Адриана, но не согласен с тобой. Поговорим через несколько недель». Чувствовалось, что ему не терпится закончить этот разговор. «Позвони мне, если за это время у тебя появятся новые идеи». «А как мне тебя найти? Может ведь произойти что-то экстренное. И он потребуется как все еще ближайший родственник», — подумала Адриана. Это тоже вселяло в нее панику. Она чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. «Позвони мне в офис, там будут знать, где я нахожусь». «Счастливые», — насмешливо констатировала она. «Не забудь мою бритву». «Да, конечно». Адриана повесила трубку, еще долго сидела на кухне, вспоминая разговор и задаваясь вопросом, знала ли вообще когда-нибудь этого человека. Она начинала в этом сомневаться. Электробритву она привезла к себе в офис, а на следующий день ее уже не было. Стивен забрал ее еще накануне вечером и даже записки не оставил. Но Адриана об этом никому не сказала, даже Зелде, как и о том, что Стивен ушел от нее. Неудобно было о таком говорить. «А если через пару недель все наладится, — подумала Адриана, — никто, кроме Зелды, и знать не будет, что произошло». О звонке Стивена она все же сказала Зелде, и та стала уверять ее, что еще немного, и он непременно одумается. Между тем уикенды казались бесконечными. Стивен не звонил, и вдруг Адриана осознала, что так привыкла быть с ним, что одна не представляла, чем и заняться. У Зелды была своя жизнь, новый друг, 24-летний демонстратор одежды. И Адриана не хотела ей мешать. Сознание того, что Стивен находится в командировке, в какой-то степени успокаивало Адриану. Она не ждала, как на иголках, что он позвонит, зайдет зачем-нибудь домой или явится к ней на работу,